4. Перекованный. Филум секунду. 7 нерожденных. Когда магистр войны желал вызвать у просителей подавленность или благоговение, он принимал их во дворе Луперкаля с высоким сводчатым потолком, бормочущими тенями, черными боевыми знаменами, блестящими стрельчатыми окнами и базальтовым троном. Однако, когда ему просто хотелось общества, он звал в личные покои. За прошедшие годы Оксимант много раз приходил сюда. Однако обычно это случалось в компании братьев по Марневалю. В своих покоях магистр войны мог на несколько бесценных мгновений отложить тяжеловесный титул и побыть просто гором. Как и большинство мест на борту Мстительного Духа, они заметно изменились за последние несколько лет. Исчезли безделушки из первых лет Великого Крестового Похода. Многие из картин закрывала мешковина. Давно уже не было громадной звездной карты с императором в середине, ранее закрывавшей целую стену. Ее место заняли бесчисленные страницы, исписанные плотным почерком, а также причудливые рисунки, изображавшие космологические связи, диаграммы точек Омега, алхимические символы, тройные узлы. В центре располагалась картина закованного в броню воителя, державшего золотой меч и блестящий серебряный кубок. Скорее всего, эти страницы были выдраны из сотен астрологических учебников, хроник крестового похода, летописи единения и мифологических текстов, которые были разбросаны по полу, словно осенние листья. Оксимант наклонил голову и прочел несколько заглавий. «Узревший бездну», «Нефийский триптих», «Монархия Алигьери», «Либри Каролини». Были и другие, как с обыденными, так и с экзотическими названиями. Часть, как отметил Оксимант, была исписана золотой колхидской клинописью. Прежде чем он успел прочесть ее, его окликнул громовой голос. «Оксимант!» – позвал Гор. «У тебя же хватает ума, чтобы не стоять там, будто дрянной посол. Заходи!» Оксимант повиновался, прохромав мимо небрежно сваленных куч книг и инфопланшетов, святая святых примарха. Как и всегда, он ощутил трепет гордости, что находится там, что генетический отец счел его достойным этой чести. Разумеется, Гор всегда отмахивался от подобной высокомерной ерунды. Однако от этого такие моменты становились только ценнее. Даже сидя и без панциря доспеха, Гор был огромен. Героический Акилиус или Гектор, проклятый Гильгатамеш или Шалбатаня Багрянорукий. Его кожа была розовой и шершавой от пересадки лоскутов и регенерации, в особенности вокруг левого глаза, где раньше обнажился изуродованный обугленный череп. Волосы пока что отрастали щетиной, но было похоже, что после атаки на купол Возрождения не осталось постоянных шрамов. По крайней мере, Оксимант их не видел. Сразу же после засады трое примархов отбыли на свои флагманы для лечения и отдыха. В припадке мстительности сыны Гора сравняли Тижун с землей, убив население и не оставив камня на камне, чтобы уничтожить любых оставшихся нападавших. Спустя 5 дней собравшиеся флотилии магистра войны покинули Двелл, оставив на планете дымящуюся пустошь. Гор трудился за столом, который окружала стена книг, сложенных таблиц, небесных иерархий и дощечек с вырезанными формулами. Судя по толщине корешка и альбомной ориентации страниц, сейчас внимание магистра войны занимала хроника крестового похода. Даже глядя наоборот, Оксимант узнал фиолетовую эмблему компании в верхнем углу открытой страницы. «Убийца?» – спросил Оксимант. «Это было давно». Гор закрыл книгу и поднял взгляд. В его глазах было странное раздражение, как будто он только что прочел в хронике нечто неприятное. Когда он заговорил, возле рта натянулась сморщенная рубцовая ткань. «Давно, но до сих пор актуально», — произнес Гор. «Порой на битвах, которые проиграл, учишься в той же мере, если не больше, как на тех, что выиграл». «Ту мы выиграли», — заметил Оксимант. «Нам вообще не следовало сражаться», — ответил Гор, и Оксиманду хватило ума не задавать новых вопросов. Вместо этого он просто изложил свой рапорт. «Сэр, вы хотели знать, когда флоты совершат переход?» Гор кивнул. «Есть какие-то сюрпризы, о которых я должен знать?» «Нет, все корабли сынов Гора, Гвардии Смерти и Титаникус учтены и соответствующим образом занесены в реестр задания», — сказал Оксиманд. «И каково время путешествия?» «По оценкам магистра Камненуса, мы достигнем Молеха за 6 недель». Гор приподнял бровь. «Это быстрее, чем он первоначально рассчитывал. Почему время перелета пересмотрено?» Позади наших флотов гибельный шторм, и наш уважаемый капитан говорит, цитирую, «Путь впереди рад нашим флотилиям, как бордель рад утомленным солдатам с полными карманами». Прежнее раздражение Гора пропало, будто тень под солнцем. Звучит в духе Боаса. Возможно, резня Ларгара на 500 мирах оказалась полезнее, чем я ожидал. Резня Ларгара? Да, полагаю, что большую часть резни устраивает Ангрон, усмехнулся Гор. А что с третьим легионом? Оксимант привык к быстрым сменам курса расспросов магистра войны, и ответ был у него наготове. Сообщают, что они направились к Галикарнасским звездам, согласно приказу. «Я чувствую, что в этой фразе не хватает «но», — сказал Гор. «Но это сообщил не примарх Фулгрим», — ответил Оксимант. «Нет, так не пойдет», — согласился Гор, делая жест в сторону дивана, стоящего у стены, на которой висело множество различных тычковых кинжалов и кверинальских перчаток цестов. «Присядь, выпей вина, оно с Джовии». Оксимант наполнил из аметистовой бутылки два винных кубка, передал один Гору и уселся на часть дивана, не занятую чтением примарха. «Маленький, скажи, как твои братья по Марневалю?» – спросил Гор, отхлебывая вина. «Сила Фулгрима защитила нас от наиболее тяжелого обстрела кораблей, но вы...» Оксимант пожал плечами, тоже отпил, и букет пришелся ему по вкусу. «В основном ожоги и ушибы. Мы вылечимся. Кибры ведет себя так, словно ничего не происходило. А Граэль все еще пытается выяснить, как 10-й легион так долго прятал три огненных хищника». «Надо думать, какая это технология темной эры, добытая на Медузе», – произнес Гор. «А Эзекиль?» «Он практически готов броситься на меч», – ответил Оксимант. «Вас едва не убили, и он винит себя в этом». «Я отпустил юстерианцев, если помнишь», – заметил Гор. «Скажи Эзекилю, что если тут и есть чья-то вина, то большая ее часть лежит на мне. Он не подвел». «Возможно, это поможет, если прозвучит из ваших уст». Гор отмахнулся от совета Оксиманда. «Эзекиль большой мальчик, он поймет. А если нет, что ж, я знаю, что Фальк жаждет заполучить его должность. Вы сделаете вдоводела первым капитаном?» «Нет, конечно», — сказал Гор и умолк. Оксимант счел за лучшее не нарушать тишины и выпил еще вина. «Мне следовало знать, что у Медузона будет запасной вариант на случай неудачи белых шрамов», — наконец произнес Гор. «Вы думаете, Шадрак Медузон был на одном из тех кораблей?» «Возможно, однако я в этом сомневаюсь», — отозвался Гор. Он допил вино и отставил кубок в сторону. «Но больше всего меня печалит разрушение, которое Легион учинил в ответ. В особенности утрата мавзолитики. Не было нужды разорять ее Иттежун. Там можно было найти еще так много». «При всем уважении, сэр, это было необходимо сделать», — ответил Оксимант. «То, что узнали вы, могли узнать и другие. И, честно говоря, мне не жаль, что мы ее сожгли». «Нет, почему?» «Мертвые должны оставаться мертвыми», — сказал Оксимант, стараясь не глядеть через плечо магистра войны на витиевато отделанную коробочку из лакированного дерева и железа. Гор ухмыльнулся, и Оксимант задался вопросом, знает ли примарх о снах, что терзали его до восстановления лица. Теперь эти сны пропали, канув в историю после того, как он стал непобедим, переродившись и снова обретя цель. «Я никогда не считал двелцев по-настоящему мертвыми», — произнес Гор, поворачиваясь к коробочке. «Но даже в этом случае не нужно бояться мертвых, маленький. У них нет сил, чтобы навредить нам». «Нет», — согласился Оксиман. Егор поднялся на ноги. «И они не отвечают», — продолжил магистр войны, скрыв гримасу боли и поманив Оксиманда встать. Гор неловкой походкой направился в соседнее помещение. «Пойдем со мной, у меня для тебя кое-что есть». Оксимант последовал за Гором в оружейную комнату, окутанную почтительным мраком и озаренную лишь мягким свечением над стойкой с остальными опорами, на которой опирался доспех магистра войны. Адепты с тонкими конечностями, одетые в рваные ризы, трудились, ремонтируя повреждения, нанесенные пушками огненного хищника. Оксимант почувствовал запах фиксаторов, раскаленного керамита и темного лака. Сокрушитель миров висел на усиленных крючьях возле латной перчатки. Окруженная львами янтарное око на нагруднике, казалось, следило за Оксимандом, пока они пересекали комнату. Было похоже, будто оно говорит, что Гор мог погибнуть, но Оксиманд стряхнул ощущение осуждения, когда они приблизились к плавильной и металлообрабатывающей кузнице с высокими сводами. Воздух рябил от колокочущего жара топки. Оксиманд увидел свою ошибку, лишь когда вошел в помещение вслед за Гором. Кузницу освещало не единственное свечение горна, а нечто одновременно яркое и темное, от которого на сетчатке промелькнула серия негативных отпечатков. Оксимант ощутил на загривке дыхание трупа и почувствовал вкус пепла сожженных людей, когда увидел окутанную пламенем мерзость, парящую в метре над полом. Когда-то это был кровавый ангел, теперь же это было, что? Демон, чудовище, и то и другое. Алый доспех был разбит, он треснул в тех местах, где заключенная внутри зло проступила наружу, языками противоестественно неугасимого пламени. Кем бы ни был раньше легионер в этой броне, но он стал нематериален. От него остался лишь опаленный символ апотекария в виде перечеркнутой спирали. Существо называло себя Круор Ангелус, однако сынам Гора оно было известно под именем Красного Ангела. Его связывали и лишали способности говорить цепи, первоначально блестевшие серебром, но теперь опаленные дочерно. На голове не было шлема, однако в адском огне нельзя было различить никаких черт лица, за исключением пары раскаленных до бела глаз, наполненных яростью миллиона проклятых душ. «Почему это здесь?» – спросил Оксиман, не желая произносить его имя. «Тише!» – отозвался Гор, ведя Оксиманда к деревянному верстаку, на котором лежали приспособления, более похожие на инструменты хирурга, а не слесаря. «У брошенного ангела Безлицева есть роль в нашем нынешнем предприятии. Нам не следует доверять ничему, что исходит от этого коварного ублюдка», – сказал Оксиман. «Изгнание – это слишком мягкая мера. Вам нужно было дать мне убить его». «Если он не воспримет мой урок всерьез, то может статься, что и дам», — ответил Гор, беря что-то с верстака. «Но это убийство будет не сейчас». Оксимант неохотно отвел взгляд от Красного Ангела. «Все воины ненавидят позволять врагу выйти из поля зрения». «Вот», — произнес магистр войны, держа перед собой длинный сверток из ткани. «Это твое». Оксимант принял сверток, почувствовав вес твердого металла. Он с почтительной аккуратностью развернул его, гадая, что же находится внутри. Лезвие Скорбящего было сильно выщерблено в схватке с Хибуханом. Позаимствованный белым шрамом клинок с медузы оказался сильнее голубой хтонийской стали. «Твердый как камень и адски горячий внутри», — сказал Гор, постучав себя по груди. «Оружие хтонии до самой сердцевины». Оксиман сжал обернутую кожей рукоять обоюдоострого меча, держа клинок перед собой, и ощутил, как вернулась последняя часть него, отсутствие которой он даже не замечал. Желобок плотно покрывала свежая гравировка, поблескивающая в свете пламени демонической твари. Оксимант почувствовал в клинке смертельную мощь, не имеющую ничего общего с энергетическими лезвиями. «Мне нужны ты и твой меч, маленький Гор Оксимант», – произнес магистр войны. «Война на Молехе станет испытанием для всех нас, а ты без него – это не ты. Мне стыдно, что я не восстановил его лезвие». «Нет», — ответил Гор, — «сын мой, для меня честь, что я смог сделать это для тебя».